Глава 9. Остаток дня наполнил тяжелый труд, от которого никто не освобождался. Даже рыцари работали, становясь рядом со стрелками, копейщиками и артиллеристами, чтобы как можно лучше защитить замок от нежити. Под руководством мастера-плотника Рейкгарда Андерса Бирлицу половина гарнизона выстрогала, сколотила и прикрепила деревянные щиты к верхушкам стен, в то время как остальные люди яростно разбирали конюшни, уборные и любые другие деревянные конструкции, которые можно было пожертвовать на обеспечение строителей, пригодной к использованию древесиной. Готрек, Роди и Снорри тем временем приступили к демонтажу резиденции офицеров ради ее каменной облицовки. Ранее возникло много споров о том, как лучше всего помешать зомби проползти под водяными воротами, причем некоторые хотели потопить оставшийся перед ними речной катер, а другие предлагали вогнать ворота в грязь речного дна. Но, наконец, было решено, что самый надежный план — нагромоздить тяжелые камни под воротами, чтобы заткнуть брешь. К сожалению, замок не был каменоломней, а сбивать их с наружных стен было явно нецелесообразно. Итак, весь день истребители молотками, зубилами и голыми руками разбирали угловую башню резиденции офицеров сверху донизу и сбрасывали камни вниз речным стражам, которые затем грузили их лебедками на лодки и на веслах преодолевали небольшое расстояние до ворот, чтобы сбросить их за борт как можно ближе к железным дверям, насколько это получалось возможно. Феликс и Кэт, не будучи ни способными плотниками, ни каменщиками, пошли работать с бригадами, разбиравшими обветшалые доски сеновала, а затем вытащили все более-менее целые гвозди. Даже в морозный день поздней зимы работа стояла жаркая и пыльная. Вскоре они уже вкалывали в одних рубашках, а пар поднимался над ними в холодный воздух. В обычных условиях такой труд не измотал бы Феликса. Годы скитаний и сражений привели его в хорошую форму, и он привык к трудностям, но даже самый выносливый человек не смог бы долго обходиться без воды, а ее практически не хватало на всех. Все чаны, сковородки и котелки на кухне были заняты кипячением воды для питья, но не сказать, что процесс был быстрым, а нормы потребления стали жесткими. Каждый мужчина получал полную кружку кипяченой воды утром и еще одну после обеда, а некоторым доставалось и того меньше. Оба раза, когда вызывали в столовую, вода закончилась, прежде чем все получили свою долю. Готрек, Роди и Снорри никогда не пили, хотя Феликс точно не понимал, было ли это потому, что им не нужна вода, или из чистого упрямства, или просто потому, что это было не пиво. Как бы то ни было, каждый из них выполнял работу за десятерых и никогда не жаловался и не проявлял никаких признаков слабости. Чего нельзя было сказать о мужчинах. У бочки с водой случались драки, когда некоторые пытались выпить больше своей доли. Другие теряли сознание или их рвало от жажды. Феликс был практически одним из них. Ближе к вечеру он пошатнулся и чуть не провалился в дыру в полу, которую сам и заделывал. Только быстрый захват Кэт помешал ему сломать шею. Однако голод и жажда стали повинны не только в этом. Отчасти его неуклюжесть объяснялась неспособностью сосредоточиться на работе. Он не мог перестать гадать, кто же таинственный предатель. Весь день он наблюдал за своими товарищами-солдатами, гадая, в ком из них скрыта сила, способная разрушить гномью руну. Кто в сговоре с Кемлером? Может ли это быть Таубер, как полагал Боссендорфер? Это было бы удобно, потому как Таубер уже заперт, но почему-то Феликс сомневался, что замку настолько повезло. Но тогда кто? Предателем не мог быть кто-то, кто путешествовал с фон Вольгеном, поскольку руны разрушили еще до прибытия его отряда. Фон Гелдрехт? Неужели он приказал гарнизону удерживать замок только для того, чтобы Кемлер мог убить их всех и пополнить свои ряды их трупами? Был ли это Боссендорфер, сеющий раздор, обвиняя других в преступлениях, которые он сам совершил? Отец Ульфрам? Была ли его слепота и кажущийся маразм прикрытием извращенной власти? Была ли это сестра Виллентруда, скрывающая злую натуру за доброй улыбкой? Возможно, это был сам граф Рейкландер или графиня Авелейн, скрывающаяся в башне и манипулирующая остальной частью замка ради выгоды Кемлера. Но почему им должен был быть кто-то из лидеров? Это же может быть кто угодно. Рыцарь, копейщик, конюх, судомойка. Было слишком много вариантов и слишком мало того, на что можно опереться. Мысли сводили его с ума. По крайней мере, фон Гелдрехт выполнил свое обещание предпринять необходимые шаги. По мере того, как день шел к концу, Феликс видел, как он тихо отводил в сторону каждого из оставшихся офицеров и что-то шептал им на ухо, после чего эти офицеры начали подозрительно оглядываться на своих товарищей. Феликс предположил, что это исключило фон Гелдрехта из списка подозреваемых, но, возможно, и нет. Что если он приказывал своим людям искать предателя, чтобы сбить их со следа или вызвать подозрения, которые ослабили бы моральный дух замка? Феликс выругался, когда его разум снова начинал зацикливаться. Он заставил себя вернуться к текущей работе. Постоянное подозрение не позволило бы найти саботажника. Что им сейчас нужно, так это зацепки. Но Феликс понятия не имел, где их искать. К тому времени, когда солнце полностью скрылось, было установлено менее трети щитов. Вышки надвратной башни с участками стены справа и слева от нее были засыпаны, но и только. Феликс, мало разбирающийся в таких вещах, подумал, что это неудачная работа, а истребители ворчали по поводу человеческой лени. Но Бирлиц, плотник замка, оказался вполне довольным, сказав, что, учитывая нехватку еды и воды, люди добились большего, чем он ожидал. Строительство не прекратилось и с наступлением темноты. После того, как Бирлиц освободил Кэт, Феликс и остальных мужчин, работавших весь день, он приказал людям из ночных дозоров продолжать работу. Ну а истребители, конечно же, и так продолжали без перерыва. Феликс оставил их и вместе с Кэт ввалился в подсобку, когда прозвенел звонок в столовую. Пришло время для еще одной кружки кипяченой воды. «За капитана Цейсмана и всех наших павших братьев!» сказал молодой сержант Копейщиков, вставая и поднимая свою кружку. «Ему бы не понравилось, если бы его поминали водой. Но пока у нас нет возможности снова выпить пиво, давайте почтим его память как сможем». Остальные копейщики встали из-за своих столов в столовой и тоже подняли кружки. А Кэт, Феликс и другие мужчины в комнате присоединились к ним. «За капитана Цейсмана и копейщиков!» — сказала толпа, и все залпом выпили свою скудную порцию воды. Когда все снова расселись, дородный речной страж встал из числа своих товарищей и поднял пустую руку. «И поскольку это все, что можно выпить до утра, — сказал он, — я прошу вас почтить капитана Якеля и его команду клятвой!» Он сжал руку в кулак. «Месть!» Вся комната подняла кулаки, и стены эхом отозвались от их клятвы. «Месть!» Начальник тюрьмы склонил голову и снова сел, но прежде чем все успели опустить кулаки, Боссендорфер вскочил на стол, где до этого сидел со своими двуручными мечами. «Я тоже прошу об обещании!» — воскликнул он. «Во имя двуручных мечей Януса Мейера и Абеля Росса, а также десятков других людей, которые умерли прошлой ночью и сегодня от отравленных ран, убивших их в собственных постелях!» Он поднял кулак в воздух, и зал последовал его примеру со множеством возгласов «Слышу, слышу» и «Хорошо сказано». «Смерть отравителю!» — сказал Боссендорфер. «Смерть хирургу Тауберу!» Феликс и Кэт остановились на этом, и они были не единственными. Хотя многие мужчины присоединились к нему от всего сердца, точно так же многие роптали и опускали кулаки вместо того, чтобы дать клятву. Даже некоторые из людей Боссендорфера чувствовали себя неловко. Боссендорфер огляделся. Его глаза сверкали. «Что такое? Неужели вы не почтите моих павших людей так же, как вы чтите Цейсмана и Якеля?» Капитан Хульц оторвался от своих пистолетов. «С удовольствием, капитан, если вы выберете другое обещание», — сказал он. Боссендорфер усмехнулся. «Ты не желаешь смерти нашим врагам, Хульц?» «Мы не все думаем, что это сделал Таубер», — сказал Хульц. «Выбери другого врага, и мы поклянемся». «Молот Сигмара, я этого не сделаю!» — закричал Боссендорфер. «Я почту память своих умерших так, как сочту нужным. И если ты не присоединишься ко мне, то будь ты проклят!» Теперь мужчины стояли по всему залу, выбирая сторону и крича друг на друга, в то время как Боссендорфер продолжал неистовствовать. Феликс покачал головой и наклонился к Вульфу, за чьим столиком они с Кэт сидели. «Почему он так ненавидит Таубера? Помнится, он говорил о том, что Таубер убивал людей во время боевых действий на Севере. Был ли хирург обвинен в поклонении хаосу?» Вульф печально покачал головой. «Только Боссендорфером», — ответил он и вздохнул. Когда мы шли на север, мальчишка был всего лишь сержантом. Его брат Карл был капитаном двуручных мечей Милорда. Но в конце, во время битвы при Сохе, один из шаманов-северян обстрелял весь наш левый фланг фиолетовым огнем. И после этого некоторые люди... Ну, они начали меняться. Брат Боссендорфера оказался одним из них. Его руки... У них выросли зубы и всякое другое. Капитан артиллерии сглотнул, затем продолжил. Когда все произошло, провелась стандартная процедура. Убить человека на месте, для его же блага. Ну, вы понимаете, а капитан Карл лежал в палатке для больных со сломанной рукой, когда он начал превращаться, так что... «Значит, это сделал Таубер?» — спросил Феликс. Вульф кивнул. «Как можно нежнее. Настойка опия, затем яд. Он просто заснул». Но юный Боссендорфер в это не поверил. Таубер способствовал переменам в жизни его брата, и что он убил Карла, когда тот отказался присягнуть разрушительным силам. Он посмотрел на стол с двуручными мечами. Граф Рейкландер сам поговорил с Боссендорфером и заставил его согласиться, что это неправда. Дал ему и звание Карла, что, возможно, было неразумно, поскольку Боссендорфер не такой человек, каким был его брат. Но это был приятный жест, и великие мечи оценили его, так что... «Но Боссендорфер, похоже, на самом деле не верил в невиновность Таубера», — подытожил Феликс. Вульф покачал головой. «До сих пор он молчал об этом, но, видимо, нет». Феликс наблюдал, как Боссендорфер продолжает разглагольствовать. Теперь он мог видеть горе, скрывающееся за диким гневом молодого человека, и почувствовал жалость к нему. Но можно пожалеть дикую собаку, с которой жестоко обращались, и все же не хотеть быть запертым с ней в одной комнате на несколько дней, а то и недель. Он допил последние капли кипяченой воды и повернулся к Кэт. «Пойдем?» Она кивнула, свирепо глядя на капитана двуручного меча. «Да, Феликс», — сказала она. «У меня уши начинают болеть». Они вышли из подземелья во внутренний двор, где при желтом свете мерцающих фонарей Готрек, Роди и Снорри продолжали разбирать жилища офицеров, в то время как лодочники сбрасывали очередную партию строительного камня у речных ворот, а плотники и люди из ночной стражи продолжали работать, обрамляя щиты и закрепляя их к стенам. Кэт посмотрела на все их страдания, затем покачала головой. «Все это не будет иметь никакого значения, не так ли? Мы не сможем их остановить». «Ненадолго», — сказал Феликс. «Но, может быть, нам этого хватит». Холодный ветер со свистом проносился над парапетом, принося с собой трупный смрад и волчий вой. Феликс вздрогнул и обнял Кэт, и они поспешили в резиденцию рыцарей, а затем поднялись в отведенную им комнату. К тому времени, когда они сняли ботинки и улеглись на узкую кровать, они были уже слишком уставшими и голодными, чтобы сделать что-то большее, кроме как свернуться калачиком и закрыть глаза. Секундой позже, или ему так показалось, Феликс проснулся от криков, ругани и тяжелых шагов, сотрясавших здание резиденции. Кэт тоже проснулась и сонно потянулась за своим оружием. «Этажом ниже», — пробормотала она. «Что там происходит?» Феликс подполз к окну и выглянул наружу. Все еще стояла ночь, и он мало что мог разглядеть, кроме теней людей, подбегавших к двери их здания и входивших внутрь. Три более медленные и тяжелые тени следовали за ними, держа оружие наготове. Феликс хмыкнул. «Нам лучше спуститься вниз». Он накинул свою стеганую куртку и втиснулся в кольчугу, в то время как Кэт натягивала кожаные штаны, а крики продолжались. Когда они собрались, сразу же поспешили спуститься на первый этаж, но крики теперь доносились из подвала, поэтому они продолжили спуск и, пройдя сквозь ряды тесных каменных переходов, наконец оказались в маленькой круглой комнате, заполненной нагромождением механизмов. Вдалеке раздавались голоса кричащих мужчин. Комната, по-видимому, являлась основанием одной из круглых башен, возвышавшихся по углам стен замка, а в центре стояло огромное сооружение из меди и железа, состоящее из шестеренок, рычагов и поршней, походившей на работу гномов. Он также выглядел сломанным. Одна из главных шестерней треснула пополам, а поршень лопнул и погнулся. Съежившись, с подветренной стороны машины стояли капитан Дрегер и его ополченцы, в то время как их окружали фон Гелдрехт, его массивная фигура, закутанная в ночную рубашку и парчевый халат, фон Вольген и толпа рыцарей и пехотинцев. Все держали фонари и факелы и выкрикивали вопросы, в то время как истребители наблюдали со стороны. Их мускулистые руки лежали скрещенные на бородах. «Я клянусь вам, милорд!» — говорил Дрегер. «Это были не мы. Мы услышали что-то подозрительное и пришли посмотреть, и обнаружили, что кто-то что-то тут делал. Сигмар, будь моим свидетелем, это правда!» Фон Гелдрехт рассмеялся, а затем махнул рукой, призывая к тишине. «Итак, вы услышали что-то подозрительное, не так ли?» «Верно, милорд», — сказал Дрегер. «Мы от чего-то проснулись и...» «Вы спали в подсобке и услышали что-то подозрительное в подвале рыцарских резиденций на дальней стороне двора», — продолжил фон Гелдрехт. «Что ж, милорд...» — Стюарт продолжал. «И поэтому вы решили расследовать этот шум со всеми своими людьми?» Рыцари и пехотинцы дружно рассмеялись над этим. Даже фон Вольген позволил себе вялую улыбку. «Ну...» — пробормотал Дрегер, уже обливаясь потом. «Я знаю, на первый взгляд это кажется странным, милорд, но...» «На первый взгляд это выглядит предательством!» — взревел фон Гелдрехт. «Клянусь Сигмаром, капитан! Если вы сделали то, что, как я думаю, вы здесь сделали, вы умрете на месте!» Дрегер отпрянул назад. «Нет, милорд, честно, мы никогда к нему не прикасались. Это был человек, которого мы застали возящимся тут с ним. Он все испортил!» Фон Гелдрехт закатил глаза. «Один человек все испортил? Не лги мне, капитан! Вы совершили этот саботаж, и вы заплатите за это своей жизнью!» «Но мы этого не делали!» — воскликнул Дрегер. «Я клянусь тебе!» «Тогда зачем вы пришли сюда?» — спросил фон Гелдрехт, затем усмехнулся. «И не говори мне, что ты слышал шум!» Дрегер опустил голову и искоса взглянул на своих людей, затем вздохнул. «Мы искали выход, что-то вроде потайного хода». Фон Гелдрехт уставился на него. Кто-то сзади рассмеялся. «Вы пытались сбежать», — сказал фон Гелдрехт. «Да, милорд», — подтвердил Дрегер, вздернув подбородок с внезапным вызовом. «Мы с самого начала говорили вам, что нас уже демобилизовали. Это не наша битва. Мы свободные люди». Это вызвало еще один взрыв смеха и смешанное фырканье истребителей. «Убейте всех!» — с отвращением сказал Готрек. «Нам не нужны трусы!» Фон Гелдрехт склонил перед ним голову. «Если бы у нас была роскошь выбирать, кто сражается рядом с нами, господин гном... Но, увы, ее нет». Он снова повернулся к Дрегеру. «Нет, ваше наказание, капитан, состоит в том, чтобы сражаться за свою жизнь вместе с остальными из нас». Он щелкнул пальцами молодому сержанту копейщиков, который ранее в столовой поднимал за Цейсмана тост. «Сержант Абилонг, заприте этих людей и выпускать их только для того, чтобы они сражались, понятно?» «Слушаюсь, милорд», — сказал сержант. Но когда он начал подталкивать их к выходу, фон Вольген посмотрел Дрегеру в глаза. «Один вопрос, капитан», — сказал он. «Человек, который возился с машиной, был ли он очередной ложью?» Дрегер мрачно покачал головой. «Нет, милорд, мы его видели, это правда». «И как он выглядел?» — спросил фон Вольген. Дрегер нахмурился. «Я не разглядел как следует. На нем был плащ, покрывал его с головы до ног. Не мог разглядеть ни его лица, ни чего-либо еще в нем. Хотя он не был крупным мужчиной, а бежал, словно кролик». Фон Вольген кивнул и отступил назад, а сержант Абилунг повел ополченцев к двери. Но когда они гуськом вышли, в коридоре послышались торопливые шаги, а мимо них в комнату протиснулся стрелок. «Милорд», — сказал он, тяжело дыша, когда подошел к фон Гелдрехту. «Все так, как вы и опасались. Шлюзы дамбы закрыты, и ров высох. Зомби уже пересекли его и находятся у стен». Фон Гелдрехт выругался, когда солдаты и рыцари встревоженно зашептались и начали поспешно выходить. «И пока механизм замка не будет отремонтирован», — сказал он со вздохом, глядя на разбитые запоры. «Мы не сможем затопить ее снова. Наш диверсант очень дотошен». Фон Вольген повернулся к истребителям. «Гномы, вы можете это починить?» Готрек шагнул вперед, качая головой. «Та же рука, что разрушила руны, разрушила и это». Он указал на отверстие в боку смятого поршня. Там виднелась грубая форма ладони, а сталь вокруг нее потрескалась и стала хрупкой, больше похожей на стекло, чем на металл. Готрек ткнул в нее пальцем, та разбилась вдребезги и отпала. «Команде гномов с хорошей кузницей потребовался бы месяц, чтобы заменить все эти детали», — ответил Роди. «Снорри предположил бы, что 2 месяца», — сказал Снорри. Фон Гелдрехт застонал. «Стены, ров, злодей очищает нашу оборону, как луковицу. Его нужно найти». Готрек поднял руку, прерывая его, и склонил голову на бок. Фон Гелдрехт нервно огляделся по сторонам. «Что такое?» — спросил он. «Тихо», — сказал истребитель. Затем подошел к стене круглой комнаты и приложил к ней ухо. Роди и Снорри сделали то же самое. Феликс и Кэт обменялись озадаченными взглядами с фон Гелдрехтом и фон Вольгеном. Через мгновение Готрек оторвал ухо от стены и повернулся к фон Гелдрехту. «Там кто-то копает», — сказал он. «Где-то за этой стеной». Глаза фон Гелдрехта расширились. «Копают? Но зачем?» Роди фыркнул. «Может быть, трупы разбивают сад?» Снорри нахмурился. «Снорри считает это маловероятным, Роди Балкиссон», — сказал он. «Снорри думает, что они собираются подорвать стены».